Светящиеся буквы гласили «Музей прогресса». Туристы целыми семьями восхищенно бродили от экспоната к экспонату, купались в славе высочайшего взлета коммерции, достигнутого человечеством. Элберт машинально направился к музею. Кэл придержал его за локоть. «Не сюда, Элберт, по коридору направо». «А, но ведь мне казалось, что вы говорили, что нам не назначили приема и придется следовать порядку, заведенному для простого народа». «Без сомнения, простой народ — это те, кто в восторге слоняется за великолепными стеклянными дверями». «Ну, конечно, так мы и делаем. Но я имел в виду не этот народ, а...» «Очевидно, музей предназначен лишь для толпы». С сожалением, оглядываясь через плечо, Элберт покорно двинулся за Келлом к сравнительно незаметной двери в углу вестибюля. «Тайный ход к владыкам для вновь посвященного», — подумал он с глубочайшим благоговением. Но тут же заметил, что трое или четверо из тех, кто вошел в здание вслед за ними, повернули туда же. Приемная. Она не приводила в уныние. Видимо, Кэл шел верным путем. Они проникли в более высокие сферы. Комната была просторной и все же казалась святилищем. Элберту еще не доводилось видеть таких кресел. Все 25 или около того мужчин и женщин, пришедших раньше, были одеты намного лучше Элберта. Зато Кэл своим костюмом, цельнокроенным шерстяным комбинезоном тускло-желтого цвета, по модному пузырящимся на локтях и на коленах, мог потягаться с любым. Элберт даже воспрянул духом. Он ерзал на месте. Басистым шепотом Кэл мягко напомнил ему, что ерзание может обойтись им дорого, и еще раз повторил с ним, что и как они будут говорить. Элберт скажет, что он профессор, специалист по метаболизму растений. «Рекомендация не бог весть какая», — с сожалением признал Кэл, «но ничем другим Элберт козырнуть не может. Высокую коммерцию пусть он предоставит Кэлу. Сам он должен исходить из своего общественного положения, пусть оно и не бог весть какое, и быть самим собой, то есть ученым. От того, удастся ли ему произвести впечатление, зависит очень многое, хотя главное, — подчеркнул Кэл, — возложено на плечи Кэла». Пока Кэл говорил, Элберт ерзал и разглядывал приемную. Роскошные кресла, расставленные без соблюдения симметрии, тем не менее, были все обращены к одной стене, стене с тремя невзрачными дверями. Время от времени появлялся служитель и провожал кого-нибудь из ожидающих к одной из дверей. Служителями были молодые люди с длинными черными волосами, одетые в ливреи. Наконец, служитель подошел и к ним. Он вызвал их с поклоном, сверкнул глазами, тряхнул головой, расшаркался, как слуга. Элберт пошел к двери вслед за Келлом. «Это, наверное, младший администратор, личный секретарь или...» Но Келл, казалось, не слышал. Вслед за Келлом Элберт перешагнул порог и увидел прекраснейшую в мире девушку. Он не мог на нее смотреть, об этом не могло быть и речи. Слишком уж она была хороша. Но он совершенно точно знал, какая у нее внешность. Мысленным взором он видел поблескивающие локоны, обнаженные плечи, ослепительное бесстрастное лицо. О фигуре он не смел даже подумать. Это было немыслимо. Девушка сидела за маленьким столиком и смотрела на посетителей. Кэл принял властную позу, скрестил руки на груди. «Мы пришли по научному вопросу», — сказал он высокомерно. «Этот вопрос нов для корпорации. Он касается северных колониальных областей». Девушка спокойно записала что-то в блокнотик. Равнодушно и мелодично она спросила: «Ваше имя и фамилия?» «Келвин Борсма». Она перевела чуть прищуренные глаза на Элберта. Тот онемел. Все его сознание было поглощено одной мыслью — не смотреть на девушку. Кэл громогласно объявил: «Это Джо Элберт Лероу, профессор-специалист по метаболизму растений». Кэл произнес это так, что Элберт стал прямо-таки гордиться своим именем. Прекраснейшая в мире девушка нежно шепнула: «Выйдите в эту дверь».